Александр Бушков. «Пиранья против воров». Роман. Эпиграфы. «Жизнь — это выбор наименьшего из зол, и не более того». К.С. Мазур. Из «Зрелых размышлений». «Воевать — значит учиться». Мао Цзэдун. Часть первая. «Терминатор по неволе». Глава первая. Как странствуют адмиралы. Пейзажи за окном вагона, какими бы они ни были красивыми и приятными для глаза, успели уже окончательно надоесть. Любая тайга в свете ясного солнца, любые живописные буераки, долины, реки, сопки и все такое прочее, безусловно, напрочь осточертеет, если созерцать эту чертову нетронутую природу аж несколько дней. Душа поневоле просит, вот чудо, пыльного асфальта, растрескавшегося бетона, автомобильного мельтешения с чадной бензиновой вонью и даже, может быть, толкотни в автобусах.